Глава седьмая. Мужи-псковичи. Фрау Урсуле Копенбах из Пскова. Май 1473 года. Дорогая фрау Урсула, свет моей юности и добрейший друг, перечитывая ваше последнее письмо и с грустью думая о нашей затянувшейся разлуке. Боже мой, Грете уже 16, и она была на своем первом балу в доме бургомистра. Я мысленно возношусь и пролетаю над псковскими березами, над ливонскими замками, над немецкими коровами, над барашками балтийских волн, чтобы заглянуть хотя бы глазком в окно танцевального зала. Вы пишете, что ухажеры клубились вокруг нее толпой. О, если бы я был там, я тут же набросал бы для вас уличный портрет каждого из них. Это были бы такие портреты, что вы ни одного из них не пустили бы на порог своего дома, потому что никто, никто не достоин нашей Греты. Здесь настоящих балов не бывает. Пляски, танцы — это забава язычников и скоморохов, а потому церковью они осуждаются гневно и неустанно. Отвести в доме большое помещение только для танцев — это, показалось бы, дикой и непростительной причудой. Но как-то и где-то мужи-псковичи находят себе женщин по вкусу, идут с ними под венец и рожают детей. Толпы народа на улицах, на базарах, в церквах — тому неопровержимое подтверждение. Конечно, молодежь и простонародье в деревнях и посадах устраивают для себя игрища, на которых просыпающаяся плоть учится науке первых касаний. И должен вам сказать, что эти учебные касания оказываются часто весьма болезненными. В долгие зимние вечера во Пскове я несколько раз дал заманить себя на сборище посадских парней и девушек. Вам интересно послушать про них? Если ответ нет, просто пропустите следующие 5 страниц этого письма. А мне так хочется поделиться с вами. Собирались мы то в одном доме, то в другом, где горница побольше, да родители подобрее. Девушки поначалу усаживаются за прялки или за вышивание, а парни толпятся у противоположной стены. Все приоделись понаряднее. У кого-то на шее стоячий расшитый воротник, у кого-то поясок с серебряными бляшками. Недавно сюда проникла наша мода на шерстяные чулки, и местные вязальницы теперь соревнуются в придумывании разноцветных узоров. После предварительного перешептывания и хихиканья, наконец, кто-нибудь делает первый пробный ход. Приближается к девушкам с длинными то ли удилищем, то ли кнутовищем в руке, с петлей на конце, и пытается с его помощью выкрасть веретено. Если ему это удается, девушка должна выкупить веретено поцелуем. Пара удаляется за занавеску и потом возвращается оттуда под смех и свистки. Следующий этап — песенки-куплеты, которые здесь называются частушки. То парень, то девица выходит на середину горницы и исполняет куплеты в 4 строки, притоптывая каблуками и кружась на месте. Чаще всего содержание куплета — насмешки, над незадачливым ухажером или над неказистой подружкой, но без названий имен. Вот вам примерный перевод некоторых. «Мой милый раскудахтался и убежал от меня в овес. Ястреб принял его за курицу и в небеса с собой унес. Вы играйте, мои гусли, разгоните в поле туман, чтобы сразу было видно, где любовь, а где обман». Этот парень так высок головой в облаках, я с трудом достаю до его гульфика даже на высоких каблуках. Нас побить-побить хотели на высокой на горе. Не на таких напали, мы даже спим на топоре. Мне мой любимый изменил, думал, я с ума сойду. Да я получше ухажера в любой момент себе найду. Слова «измена» и «побить», «наказать» встречаются в куплетах очень часто и варьируются на все лады. Многие парни и девушки соединены в пары и говорят друг про друга «мой игровой» и «моя игровая». Полагается, чтобы они на посиделках держались вместе. А если кто-то из них будет оказывать знаки внимания кому-то другому, это считается изменой, за которую полагается наказание. Тут следует сразу оговориться. Все наказания полагаются только изменницам. Изменник всегда остается неподсуден. Вообще здесь убеждены, что влюбляться и страдать от несчастной любви исключительно женский удел. Я выучил 200 пословиц про любовь. Они все повествуют о преданности и страданиях женского сердца. Миллионок и не умыт беленок. К милому и 7 верст не околится. Мил-перемил, руки-ноги перебил, хоть и головы не сломил. А парню влюбиться полный позор. Влюбился, как рожей в сажу влепился. Влюбился, как мышь в короб свалился. Люби, не влюбляйся, пей, не напивайся. Так что эти посиделки не только игра, но еще некая школа для испытания девичьего терпения, верности, надежности. И мне тоже не дали остаться холодным наблюдателем в углу. Уже на первых посиделках одна девушка отодвинула свою прялку, вышла на середину и пропела. «К нам заморский гость явился, опершись на пассажок, на носу его 9 курочек усядутся, 10-й петушок». Я мгновенно оказался окружен хохочущими лицами. Певица имела явный незаслуженный успех. «Да, гость из-за моря, тут не поспоришь. Да, явился с палкой в руках, потому что без нее не пробраться через сугробы на улице. Но нос, бесценная моя, к вам взываю. Можно ли мой нос назвать чрезмерно длинным? Это отличный моравско-немецкий нос, правильных пропорций и завидных очертаний. Только народ, состоящий наполовину из курносых, может себе позволить измываться над лучшей деталью моей внешности». Отсмеявшись, парни шепотом объяснили мне, что дерзость певицы должна быть наказана, и объяснили, каким образом. Я послушно вышел вперед, приблизился к девушке, и только тут узнал ее. Это была Катя, служанка из дома Алольцевых, взятой туда из деревни, от слишком суровых родителей. Я протянул руку и начал кружиться перед ней, притоптывая каблуками. Гусельщик мне подыгрывал в такт, к Катя попыталась взять мою руку, я поднял ее над головой. Она, пританцовывая, ходила вокруг меня, но до руки достать не могла. Это означало, что ей нужно было помочь подрасти. Подученный парнями, я взял ее за руки, поднял их и взвалил девушку себе на спину. Понес по кругу под одобрительные крики. Откуда-то появилась лопата для выпечки хлеба. Каждый парень хлопал Катю лопатой по спине или пониже и передавал инструмент дальше. Звуки получались громкие, но девушка ни разу не охнула. Когда ритуал был закончен, мы с ней уселись рядом на лавке. Мы оба прошли испытание и получили право назвать друг друга «мой игровой», «моя игровая». Дерзость девиц наказывается, но и слишком скромное поведение может быть осыпано градом насмешек. Про такое будут говорить: мох в углу копает, или лавку обтирает, или угол сторожит, или воды в рот набрала. Нелегка судьба русских девиц. По тонкой струнке приходится им бежать. Оступишься, обидишь кого-то, он тебя выможет ночью ворота дегтем, опозорит на всю жизнь. Или подушку изорвет перед твоим домом, пустит пух по всей улице. Ритуал игривого стягания девиц продолжается чуть ли не круглый год, меняется только инструмент. На зимних посиделках это будет соломенный жгут или высушенный коровий хвост. Весенние праздники – ветки вербы по голым икрам, вербохлёст бей до слез. В летние пучки крапивы. Был ведь и в Древнем Риме праздник Луперкалий, когда полуголые женщины и девицы носились по всему городу, добровольно поставляя себя под удары ремней из козлиной кожи. Считалось, что это помогает женщине родить здорового ребенка. Правда, есть один праздник, когда русские девицы могут отыграться. Называется он Кузьминки. В честь святых Козьмы и Демьяна празднуют его 1 ноября. Целую неделю перед ним девицы выпрашивают у своих родных муку, хмель, солод, дрова и варят пиво. Собирают гречневую и пшеничную муку для блинов, пирогов. Чего не могут выпросить, украдут тайком. Во многих дворах в эту неделю не досчитываются яиц, молока, сметаны, кур. Самый праздник. Девушки приглашают родных в дом для посиделок и днем пируют с ними. А вечером, когда гости разойдутся, являются парни, выреженные кто медведем, кто домовым, кто козлом, кто петухом, кто смертью. Девушки пытаются отгадать, кто из них кто. И если угадает правильно, узнанного начинает колотить, чем ни попадя, за весь прошедший год. Неделю перед Великим постом русские называют Масленицей, видимо, потому что во время этих праздников они съедают горы блинов, смазанных маслом. Каждый при этом может выбрать себе вид веселья по вкусу. Одни катаются с ледяных гор на санях, скамейках, корытах, рогожах. Другие строят крепости из снега и разбиваются на две армии. Конная армия штурмует, а пешая отбивает их метлами и швабрами. Разряженные толпы бродят по базарам, угощаются калачами, пряниками, орехами, пирожками. А в последнюю ночь молодежи разрешается устроить посиделки с общей ночевкой, хотя спят все в одной горнице, на тюфяках, не раздеваясь. Вы можете представить, мое бесценное, сколько визга, смеха и стонов раздается в это время в темноте. Сознаюсь вам по секрету, что и моим ладоням удалось совершить кругосветное путешествие вокруг моей игровой Кати и сделать много интересных открытий. Не буду описывать их подробно, чтобы не вгонять в краску мою любимицу Грету. Ведь вы сообщили мне, что даете ей читать мои письма, а это должно удержать меня от чрезмерных привольностей. Вскоре после Масленицы произошел странный эпизод. Я попробую описать его языком судебного протокола в надежде услышать ваше умудренное истолкование. В тот день мне пришлось вернуться из переписочной мастерской за нужной рукописью. А Лольцев с утра уехал по делам, в доме было тихо, но, проходя обратно через двор к воротам, я услышал странные звуки из конюшни. Мне показалось, что лошадь бьется в испуге и жалобно ржет. Я подошел проверить, открыл калитку, заглянул в полумрак, и вот что я увидел. Посередине, обняв центральный опорный столб, спиной ко мне стояла женщина. Она была обнажена по пояс. Другая женщина стояла справа от нее с кнутом в руке. Обе обернулись на стук открывшейся двери. Кнут держала Людмила Алольцева. У столба стояла моя игровая Катя. Судя по рубцам на ее спине, ее осекли всерьез. Это из ее гортани вырвались звуки, похожие на лошадиное ржание. Несколько секунд мы все трое были неподвижны. Потом Катя схватила рубаху и, прикрываясь ей, выбежала мимо меня наружу, мелькнуло ее залитое слезами лицо. А Людмила смутилась, растерялась, рассердилась. В это трудно поверить, но мне показалось. Нет, я даже точно помню. Она сделала жест, некое указывающее движение кнутом, будто она ничуть не удивилась моему появлению, будто ждала меня и вот теперь приглашала или приказывала мне занять место у столба, будто знала за мной какую-то большую-большую вину. Я попятился и прикрыл дверь, поспешил покинуть двор, но в мастерской долго не мог возобновить работу. В довершение этого затянувшегося письма хочу сообщить вам, что на днях у меня произошла встреча с самым знаменитым русским зверем, бурым медведем. Я принес переписанное житие Кирилла Белозерского в дом богатого заказчика как раз в тот момент, когда там происходило изгнание домового. Домовой очень досаждал хозяину ночными стуками и стонами и не давал спать. Ни молебны, ни чудотворные иконы не помогли, и было решено прибегнуть к старинному средству. На моих глазах вожатый водил дрессированного зверя из горницы в горницу, бормоча ему одному известные заговоры. У каждой двери он отрезал клочок медвежьей шерсти и сжигал его. В довершении сам хозяин лег животом на пол, и медведь осторожно и как-то нехотя прошел взад-вперед по его спине. Как хозяин выдержал вес такой туши, ума не приложу. Потом мне было разрешено дать зверю пряник и почесать за ухом. Таковы эти вероотступники. Сегодня он заказывает за большие деньги житие святого, завтра позовет колдуна и с верой будет совершать языческие обряды. Еще мне рассказали, что некоторые князья держат у себя дрессированных медведей, чтобы потом устраивать схватки между ними и смелыми охотниками на потеху гостям. Поневоле вспомнишь бои с быком, которые стали теперь так популярны в Испании и Португалии. Впрочем, на бой быков гораздо больше похожа русская охота на бизона. Его здесь называют зубром. Собаки выгоняют зверя на открытую поляну, вокруг которой стоят охотники, прячась за деревьями. Один за другим они выступают из укрытия, зубр несется на врага, но тот всегда успевает нанести удар рогатиной и потом укрыться за стволом. Зверь разъяряется все пуще. Особенно возбуждает его вид красной шапки, которая нарочно швыряет ему под ноги. Забава может длиться и полчаса, и час. Каждый охотник старается щегольнуть смелостью и силой, пробегая чуть ли не в дюйме от страшных рогов. Да, видимо, зрелище льющейся крови будет всегда манить и завораживать зверя в душе человека. Отрадно хотя бы то, что сегодня на аренах больше не льется человеческая кровь, как в Древнем Риме. Впрочем, для человеческой крови мы отвели площади наших городов. Колесование, обезглавливание, бичевание, сжигание. Только не говорите, что нет никакого прогресса. Ведь на всех этих торжествах должен присутствовать христианский священник. Прощаюсь с вами. Я надеюсь, что ваша мудрость и доброта подскажет вам не передавать эти вырвавшиеся у меня слова нашему епископу. Навеки преданный вам С.З.